сидя на холодном цементном полу, прижавшись спиной к боковой стенке, сквозь щели в жалюзи, он увидел Кая. Разглядел груду ящиков и пару телевизоров. Понял, чем занимается Кай Кнутсон. Это и есть тайник Ове Томпсона или другого укрывателя краденого. Ценность фотографии в кармане поднялась. Подвал, который они бы сами никогда не нашли, хранил без сомнения всевозможные ценности, от телевизионных приемников до паспортов, чековых книжек и ценных бумаг на предъявителя, которые были в огромной цене в порту. Франк поменял позу. Скорее всего, сегодня должны принести или унести товар. Проклятая холодная августовская ночь. Подумать только, что только 2 дня назад стояла дикая жара. Типично датский климат. Франк взглянул на светящийся циферблат. 3:20. Борьба со сном истощила силы. Он прошелся пару раз по двору, чтобы согреться, но не посмел бросить пост на длительное время. Пересчитал окна, подсчитал в квадратных метрах площадь двора, прикинул, какое количество людей может жить в доме, сколько бутылок, сигарет, телевизоров и банковских чеков может оказаться в подвале. Проверил, может ли перечислить без запинки 10 игроков из западно-германской команды. Потом попробовал за полминуты назвать имена 10 вратарей, потом 10 правых защитников и так далее. Он считал вслух, чтоб не заснуть, и как заклинание бормотал Юнгханс, Бурденский, Кнейп, Клев, Каргус, Никбург, Хельстрем, Хейнце, Даниэль, Рохледер. В 3:30 во двор въехал автофургон, и Франк не успел вовремя выбраться из ямы. Кай Кнутсон выскочил первым. Петер Франк почти распластался на стене. Его было достаточно хорошо видно в темноте, но для этого нужно взглянуть вниз. Двор опустел. Кай и водитель шли в дом. Франк затаился. Склад был найден, но интересно, сумеют ли они схватить парней с поличным? «Еще круг», — сказал незнакомец, спускаясь в подвал. Молодой голос. Парню явно не больше 18-19. Вероятно, один из наивных и трудных ребят, не сумевших сразу после школы найти место в обществе. Таких легко заманить. Франк выпрыгнул из ямы, записал номер машины, пробежал 50 метров до угла Мелегады. Из телефонной будки позвонил в отделение, потребовал 2. Потом побежал обратно и впервые за 2 последних часа согрелся. Подождал у двери в подвал, пока она не открылась и не показался незнакомый шофер, возраст которого абсолютно точно был им угадан. Может, потому, что, начиная с понедельника, Франка дважды били и дважды калечили, он первым нанес шоферу точный удар справа. Тот согнулся пополам. Франку удалось скрутить ему руки. Все произошло в дверях. У Кая Кнутсона не было возможности ни вмешаться, ни удрать самому. К тому же он узнал Франка и не хотел, чтобы дело оказалось сложнее, чем было на самом деле. Он предупреждающе вытянул вперед руки и спокойно уселся на стул. Франк покинул подвал, предоставив коллегам вести обыск. Теперь предстояло узнать, что за человек был с Каем Кнутсоном в Зулу-баре. Глава 15. По всем данным, дело Эрика Смедера шло к концу. После 3 суток нетерпения все остановилось. Рапорт за рапортом легли в папку. Адольфсен вернулся из Оденсе, не имея никакой информации, кроме той, что босс Смедер продолжал работу разъездного агента фирмы мужской одежды. Эрик Смедер оставил сыну 140 000 крон в надежных бумагах. Сын таким образом освобождался от огромной зависимости и изматывающих поездок в Эггесхавн. Против него улик не было. Эгон Кратвик продолжал ежедневные послеобеденные прогулки. Против него улик тоже не было. Йоргена Тофта вернули к исполнению его прямых обязанностей. 15 сентября Анна Нильсон сделала следующее сообщение. Уголовная полиция Эггесхавна произвела тщательное расследование дела о гибели 55-летнего начальника отдела кадров Эрика Смедера, состоявшейся в понедельник, 27 августа. В данный момент полиция имеет все основания заявить, что не найдено ни одного факта, который дал бы повод сомневаться, что речь идет не о самоубийстве. Самоубийство с высотных домов — дело привычное, поэтому газеты спокойно напечатали оповещение. Полицию оставили в покое, как и следовало ожидать, ради истории более занимательного характера. Шеф полиции вздохнул с облегчением, когда Анна объявила о прекращении на данный момент дела Смедера. Клейнер должен был признать, что комиссар приняла поражение с достоинством. В последние дни Анна заметно оживилась и повеселела. Она выглядела довольной и спокойной, и все повседневные обычные дела решала безупречно. Клейнер вынужден был прийти к более оптимистичному выводу во время возвращения домой на велосипеде. Из Анны Нильсон может получиться превосходный комиссар. Через определенный срок, конечно. Петер Франк был очень занят. Он участвовал в деле о подвале. Ему удалось не только опознать благородного господина из Зулубара, как одного из самых известных в городе квартирных маклеров. Он даже сумел схватить его с поличным. Ловушка оказалась умело расставленной. Франк по существу сам вел дело, так как Анна и Клейнер были заняты другими задачами. Они с удовольствием выпили с ним бутылку фруктового вина, когда маклера, наконец, посадили в тюрьму. Последнюю неделю сентября Арнольд и Марта Клейнер провели краткий отпуск в Греции, где он, по собственным рассказам, убивал время в ближайших барах, а Марта любовалась дворцами и мраморными мужчинами. Анна заподозрила Клейнера в том, что он все-таки разделил с женой удовольствие культурной программы. Когда она прямо об этом заявила, тот не особенно протестовал. Заголовки «Эггесхавн Тиденде», как всегда, отличались и новизной, и пристрастием к традициям. Урожай был хорошим, число туристов на Вестеро и в Эггесхавне превзошло ожидаемую цифру и было на 10% больше, чем в прошлом году. Но директор туристического бюро на Вестеро опасался следующего плохого лета. Служба погоды обещала жару только в раннем июне и в конце августа, в остальное время дождь и ветер. Бедные журналисты! Им ведь надо было ежедневно чем-то заполнять 32 страницы газет. Но самые крупные дебаты велись не вокруг урожая или туристов, а вокруг возможности превращения в Эггесхавн в центр нефти и газопровода Северного моря. Это ожидалось через несколько лет. Перспектива того, что Эггесхавн станет вариантом норвежского Ставангера, были слишком обнадеживающими. Другие смотрели скептически на идею в целом. Стремление правительства и парламента повысить цены на алкоголь, сигареты и бензин вызвало, хоть и недолгий, но протест среди большинства, которое должно в жизни считаться с экономическими факторами. Это, видимо, коснулось и журналистов из Эггесхавн Тиденде. Число страниц каждого выпуска упало до 28, в то время как спорту было отдано место вдвое больше обычного. Еппе приехал на уикенд. Все прошло прекрасно. Он жил в гостиной. Они относились друг к другу с уважением, непринужденно болтали за ужином и даже посетили музей рыболовства.